Соломея и раньше боялась за себя, за невозможного этого человека, который до сих пор не проникся серьезностью ситуации и теперь делал вид, будто все замечательно, по плану. Он и в номере остался, потому как Варвара наверняка доложит, если вздумается Долматову из номера выйти. Лежит, читает какой-то нелепый глянцевый журнал из тех, которые оставили в номере для благодарных клиентов. Правда, Соломея крепко сомневалась, что Долматова можно назвать благодарным. «Не могу». Она вскочила и вновь села. Мягкие кресла, телевизор, глупая новогодняя передача, которая идет фоном, но все равно безумно мешает. «Что ты не можешь?» «Сидеть и ждать. И вообще, мы должны заявить в полицию». «И тогда ничего не получится. Рыжая, ты же сама понимаешь, что у нас на эту парочку ничего нет. Терпи». Он отложил журнал, встал и подошел. Присел у кресла. «Уже недолго, пару часов. Хочешь, я сделаю так, что ты заснешь?» «И просплю до завтрашнего утра?» «Была такая мысль», — без тени раскаяния признался Долматов. «Но я ее отверг». «Почему же?» «Потому что не хочу оставлять тебя без присмотра. Я, может, тоже за тебя беспокоюсь. Подобное признание дорогого стоило. И если хочешь спать...» Спать Соломея не хотела. «А если не хочешь?» Он чувствовал ее. И это было приятно. «Можем просто поговорить». «О чем?» «О чем хочешь». «Щедрое предложение. И грех им не воспользоваться. И, наверное, если спросить о личном, он ответит. Только это будет как-то нечестно». И Соломея молчит. «Ты настолько нелюбопытна?» «Любопытно. Просто не знаю. Если я начну спрашивать тебя о тебе, то ты или ответишь правду, или солжешь». «Логично». «Но я не хочу, чтобы ты лгал. А правда? Есть подозрение, что услышу я вовсе не то, что хотела бы». «Умница, девочка». Долматов даже погладил ее по голове. «Но если серьезно, то не такая у меня веселая жизнь была, чтобы о ней рассказывать. Не сегодня и не сейчас». «Тогда о чем нам разговаривать?» Долматов вытащил из кармана носовой платок. «К примеру, вот об этой штуке. Готов признать свою ошибку». «Откуда ты?» «Украл». Он подвинул журнальный столик, на который и вытряхнул паучка. «К слову, если ты подашь мне кофр...» Соломея подала. «Так вот, я готов признать свою ошибку. Точнее, частичную ошибку. Смотри. Кожаная лента с инструментом, пинцеты всех размеров и мастей, с полдюжины луп, разбросанные весы с хрупкими лапками и чашами, в которые едва ли вместится рисовое зерно, крохотные гири». Долматов надел хирургические перчатки. «Он состоит из двух частей. Видишь, это круглое». Илья обвел выпуклое паучье брюхо пинцетом. «Она сделана раньше. Это видно по металлу. Золото потемнело. Заметила царапины и грязь, которая их заполняет, и сам механизм. Он нетипичен для XIX века. Тогда, подозреваю, медальон и переделали». «Зачем?» Он пожал плечами. «Без понятия. Не считали важным. Или, напротив, пытались спрятать. Подожди, к слову, камни полудрагоценные. Да и сама работа. Форма любопытна, но не более того». В ловких его руках медальон распадался на части, и, казалось, еще немного, и не останется от него ничего, кроме нескольких камней до золотого лома. «Оболочка, как есть оболочка». Он сдавил брюшко паучка, и то распалось надвое. А вот это уже настоящее. Сердце. Золотое сердце. Расцарапанное, примятое. Будто кто-то сжимал его в кулаке, пытаясь раздавить. Замечательно. Долматов сгреб золотой лом и достал лупу. Склонился над столом. Ты знаешь, она ведь была несчастной женщиной. Варвара? Маргарита Валуа, королева Марго. Дюма ее так назвал. А люди подхватили. Он был талантливым лжецом, и публика его любила. Долматов очищал поверхность золотого сердца с невероятной нежностью, и Соломея поймала себя на мысли, что ей нравится смотреть и слушать. Многие ведь считают, что все так и было, как он написал. Но книгам нельзя верить, людям тоже. Но книгам особенно. Неторопливый и спокойный, всецело увлеченный своим делом, но все-таки не умолкающий. Представь себе, каково это родиться в королевской семье. Дочь истовой католички Екатерины Медичи, не просто католички, но фанатичной, почти до безумия, а еще одержимой властью. Екатерину готовили быть королевой. Она правила, старая паучиха. Забавное совпадение, верно? Будто насмешка. Спрятать сердце в черном пауке. К слову, Екатерина любила всех своих детей. Он прервался ненадолго, но власть она любила сильней. Впрочем, что ей еще оставалось? Ее саму передали немолодому и не слишком любящему супругу, этаким живым залогом мира и вечной дружбы. В дружбу никто не верил. Екатерина оказалась в чужой стране, среди людей, которые ненавидели ее лишь за то, что она итальянка, католичка. Все жалели гугенотов, на которых коварно напали злые католики. Но правда в том, что гугеноты ничуть не лучше. Они не единожды устраивали резню. И Варфоломеевская ночь — это лишь попытка ответить тем же. Екатерина желала сохранить власть. Долматов нежно провел по медальону, но ведь не о ней. Маргарита. Когда родилась девочка, король велел назвать ее Маргарита. Красивое имя, французское. Королева, вероятно, была счастлива. А может и нет. Маргарита была очаровательна, но судьба ее определена с рождения. Служить залогом мира и вечной дружбы. Тебе ее жаль? Почему? Наверное, потому что моя жалость к ней ничего не изменит. Долматов вытащил лупу. В то время умели делать красивые вещи. И говорят, что люди были честней. Не знаю. Маргарита росла красавицей. Темноволосая, черноглазая, темпераментная. Верно сказалась итальянская кровь матери. Первые любовники у нее появились рано, этак лет в 11. Правда, есть версия, что большинство ее так называемых романов – миф. Как знать, их было двое, сменяли друг друга. Нравы при дворе были вольные, поэтому Марго, если и осуждали, то лишь за неосмотрительность. Братья ее ругали, матушка пару раз поколачивала. Наедине, естественно. Но разве утаишь это? Когда Марго подросла достаточно, чтобы задуматься о ее будущем, в голову Екатерины Медичи пришла замечательная мысль о примирении с давней своей неприятельницей Жанной де Альбре, королевой Наварской. По мне, тогда мы друг друга стоили. Долматов подал сердце, которое стало ярче, но не избавилась ни от царапин, ни от вмятины, и теперь стало видно, что створки медальона смыкались неплотно. Жанна ненавидела Екатерину, однако Одной ненависти слишком мало, чтобы избавиться от врага. А гугенотов, несмотря на весь их религиозный пыл, было значительно меньше, нежели католиков. Екатерина ненавидела Жанну столь же люто, но просто убить не могла. Все же гугенотов было много больше, чем хотелось бы итальянке. Внутренние створки были гладкими, почти гладкими. Соломея скорее ощутила едва заметную неровность, чем увидела ее. Что это? След от гравировки. Ее стерли, думаю, тогда же, когда медальон спрятали. Итак, были две дамы со взаимной нелюбовью. Было предсказание великого Нострадамуса. Долматов закрыл глаза и с чувством процитировал. «Молодой лев одолеет старого. На поле боя в одиночном поединке, поразив ему глаза в золотой клетке, что приведет старого льва к мучительной смерти». «Романтично», — оценила Соломея. Ей предсказания великого провидца всегда казались слишком уж размытыми, порой явно притянутыми за уши, но в данном случае, пожалуй, все сходилось. Но тот же Нострадамус, наверное, слава в голову ударила, оказался столь неосторожен, чтобы предсказать Екатерине гибель ее сыновей. Она разозлилась, что вполне естественно. В общем, это все мелочи, но в мелочах Бог. А что было выгравировано? Соломея гладила медальон. Он был живым. Пусть искра этой жизни была не видна ни Илье, никому бы то ни было, кроме Соломеи. А может, и ей она лишь чудилась? Я не ясновидящий. Илья посмотрел выжидающе, и Соломея с неохотой созналась. Я тоже не ясновидящая. Жаль. Я бы тогда наверняка сказала, ее ли эта вещь. Она слишком простая для королевы. А для принцессы? И для принцессы. Ни драгоценных камней, ни чеканки даже. Пустышка. Или в этом весь смысл? Долматов протянул руку, но Соломея покачала головой. Она не отдаст медальон. Не сейчас. Искра жизни разгоралась, и, быть может, вещь подскажет, что с ней не так. Генрих Наварский не должен был стать королем. У Маргариты были братья, целых трое, даже четверо. Но первый умер слишком уж рано, чтобы о нем вспоминать. Екатерина Медичи исполнила свой королевский долг, обеспечив французский трон наследниками. Однако кто знал, что все это так повернется? Они уйдут, один за другим, будто и вправду проклятые. Нет, тогда ее брак с Генрихом — это попытка остановить резню. Генрих получил жену, красивую, пусть и несколько распутную, но разве это недостаток для того времени? Он и сам не был святым, зато брак с Маргаритой, принцессой Франции, серьезно укреплял его позиции. Ко всему Марго никогда не отличалась фанатизмом. Она была верующей. Да, но вера ее не требовала уничтожить тех, кто молился не на латыни. Они сумели стать друзьями, а это уже много больше, чем получила в свое время Екатерина. К слову, Генрих был знаком с Маргаритой с детства, с того времени, когда его матушку заставили явиться в Лувр, а из него самого сделали почетного заложника. «Когда ты все выяснил?» Медальон помнил, но его память разительно отличалась от человеческой. Люди-тени мелькали перед внутренним взором Соломеи, слишком размытые, неявные, чтобы узнать хоть кого-то. Они исчезали прежде, чем Соломее удавалось зацепиться за них, и от этого ей становилось невыносимо грустно. «Когда твоя сестрица обмолвилась о Маргарите, я читал о ней, но вскользь. Странная женщина, достаточно хитрая, чтобы стравить мужа и брата, Достаточно верная, чтобы отправиться за неверным любовником в Париж, где ее не ждали и не любили. В то же время совершенно беспутная, наивная временами, добрая и мстительная. Она спасла своего мужа, чем разгневала матушку и брата. Она любила и в то же время отправляла любовников на плаху. «Ла-моль!» «Что?» «Не знаю». Соломея раскрыла кулак. Золотое сердце лежало, простенькое и в то же время невероятно притягательное. Имя в голову пришло. «Ла-моль!» «А, бедолага Деламоль, который совершенно обезумел от любви. Настолько обезумел, что проговорился прекрасной своей Маргарите о заговоре. Впрочем, заговоры при французском дворе тогда зрели с той же завидной регулярностью, что и яблоки на яблонях, и урожай давали, пожалуй, побогаче. Деламоль в наивности своей понадеялся, что Маргарита промолчит. Но она или не захотела, или испугалась, или просто решила сменить любовника. Как бы то ни было, но Ла-моль вместо того, чтобы сбежать, остался и был казнен, четвертован по обвинению в колдовстве и заговоре против короля. Ла-моль. Имя Карамелька перекатывается на языке, только Карамелька лакричная, оттого и сладость. Соломея испытывает одновременно и сладость, и горечь, холод, тепло, чужое запоздалое раскаяние, глухую боль, которая заставляет сорвать с шеи пустую побрякушку. В ней и вправду был локон, золотой локон его волос. Он до последнего следил за внешним своим видом, страшась не столько смерти, сколько смерти позорной, низводящей его, потомственного дворянина, до грязной толпы, которая собралась поглазеть. Соломея чувствует и его презрение, и страх, который Ла-моль старательно душит, потому что гордость заставляет его улыбаться палачам. Суд несправедлив, обвинение ложно. Заговор был направлен не столько против короля. Карл умирал, и всем было очевидно, что он умрет. Но вот королева, паучиха королева-мать, которая тогда еще казалась вездесущей, знающей все и обо всех, в ее руках была власть, и Екатерина Медичи не собиралась расставаться с ней. И дочь свою она подчинила полностью. Та каялась истово, как и положено примерной католичке. И Ла-моля убедила рассказать все. А может, он надеялся все-таки уцелеть, выдав остальных, тех, кто был недоволен засилием итальянцев. Планировалось переправить опального Генриха Наварского за пределы Франции, где ему грозила смерть, в княжество Седанское. Заговор, сама понимаешь, провалился. Заговорщиков казнили. Ля-моля в их числе. Не сразу, нет. Екатерина сделала вид, что прощает его. Он ведь добрый католик. И протестантов ненавидит едва ли не более люто, нежели она сама. Толпа кричала. До Соломеи долетело эхо криков и жадное внимание толпы, этого зверя, грязного, завшивевшего, с ободранной шкурой. От зверя несет нечистотами, и запах этот ощущается явственно. Но зверю плевать. Он, больной чахоткой, разъеденный язвами, пропитанный вонью парижских улочек, наделенный множеством пороков и болезней, ныне торжествует. Зверь желает мести. За что и кому? Зверю не важно. Здесь и сейчас прольется кровь того, кого зверь ненавидел. Его обвинили вовсе не в заговоре, а в колдовстве. Теперь голос Долматова доносился словно издалека, пробиваясь сквозь гул голосов. В том, что он пытался проткнуть раскаленной спицей восковую фигурку, непростую, естественно, а короля, неудачливого Карла, который как раз умирал в Венском замке. И фигурку эту Ламоль слепил не сам. В то, что он колдун, никто бы не поверил. Но вот помощь Казима Руджиери меняла дело. Хотелось жить и отчаянно. Плакать, броситься к нему. Вот-вот уйдет навсегда. И зверь поблек, площадь, оставив лишь ее, Соломею. Или не Соломею, у нее другое имя и другое лицо. Люди говорят, что она прекрасна, но красота эта создана дьяволом не иначе, как на погибель мужчинам. А ей не хотелось, чтобы кто-то погибал, и сердце, не золотое, пустяковое, сделанное самим Ламолем, но живое, билась в тисках корсажа. Улыбаться надобно, радоваться. Матушка следит всегда, с первого дня жизни, с первого вздоха. Сама уже некрасиво стала. А может, ложь это, что она, Екатерина Медичи, когда-то была хороша, невысокая, полная, облаченная в траур? Еще одна ложь. Никогда-то отца она не любила. Она похожа на одну из тех старух, которые первыми пришли на площадь. Иные говорят, что ночь тут провели, чтобы поутру оказаться в первых рядах. Рыжая. Не рыжая, нет. Господь одарил ее черными волосами и черными глазами. А кожа была бела. Ее Бонифас, бедный ее Бонифас, уверял, будто кожа эта жемчуг живой. Он умел находить слова, а она готова была слушать. Ведь никто никогда не говорил с нею так. Матушка только и умела, что пенять за недостойное поведение. Каменное сердце, пустое. И не понять ей, до чего же больно. Ничего, пройдет, всегда проходит боль. А память останется. Маргарита знала, как сохранить ее. И сердце это подарок, связавший навек куда прочнее всех супружеских обетов, тоже сбережет. Ее Бонифас утверждал, что добавил в золото свои кровь и слюну. Он был так романтичен и весел, выдумщик. А она предала и теперь вынуждена умирать здесь, на Гревской площади, притворяясь веселой, улыбаться. Матушка не сводит выпуклых жабьих глаз своих, а братца нет. Братец вот-вот сам отправится на небеса, а может и в ад, как знать. Маргарита не сильна в богословских спорах, зато уверена, что братец Карл Бонифаса ненавидит. За что? За то ли, что тот отказал ему в противоестественных его домогательствах? Братец думает, что об этом никому не известно, а все молчали, страшась навлечь на себя королевский гнев. Братец дважды отдавал приказ удавить Бонифаса. И сам держал свечу, когда те шестеро устроили засаду в Лувре. Но Бонифас умел постоять за себя. И жаль, что тогда не посмел избавиться от короля. Или не смог. Все же шестеро. А Карл знал, когда стоило уйти. Он будет рад. Хоть ненадолго, а переживет старого врага. И посмеется над сестрицей. «Рыжая!» Голос вырывает из вихря чужих воспоминаний, которые остаются с Соломеей, липкие, тяжелые. «Ты мой рок!» Звучит в ушах, а после голос срывается на крик. И крик этот вынести невозможно. Она пытается. Она задыхается и зажимает уши руками. Рвется, срывается, падает на пол, и золотое сердце катится, чтобы исчезнуть под кроватью. «Тише, рыжая, тише!» Ее держат, не позволяя забиться в припадке, который не ее, не Соломеин, а той женщины, что умирала на Гревской площади, не выдержав ни чувства вины, ни гнета любви. «Все, все закончилось. Ты меня пугаешь. Говоришь, чтобы я был осторожен, а сама... бестолковая девчонка». «Я не...» Сидеть в кольце его рук тепло и спокойно, но она все равно дрожит мелкой дрожью, зубы клацают, а лицо... Соломея потрогала его. Чужое. Иным должно быть, более округлым, полным. «Я не умерла?» «Нет, конечно», — ответил Долматов и руки сжал сильней. «Но если вдруг соберешься, то предупреди». «Зачем?» «Костюмчик куплю траурный». «Смеешься?» Ей было удивительно, что кто-то способен смеяться. Сама она не способна смеяться, ведь эту способность Соломея утратила вместе с сердцем. Она его любила. Она откинулась, устроив голову на плече Долматова. «А он, наверное, любил ее?» «По-своему, похоже, любил. Ламоль многих любил. Поговаривали, не делал особой разницы между мужчинами и женщинами». «Ложь!» Он был миньоном герцога Алосонского, который, как ты помнишь, ненавидел своего дорогого брата, герцога Анжуйского, во многом благодаря усилиям того же Ламоля. Есть версия, что братья не поделили любовника, а тут еще и сестрица влезла. «В твоем исполнении это звучит мерзко». «Как уж есть, времена такие. Сначала грешат, потом молятся истово, затем опять грешат. В целом довольно-таки логично. Значит, говоришь, они любили друг друга?» «Это сердце сделал он. Там гравировка была. Мое сердце. Он сам его отливал. И добавил в золото кровь и слюну». «Вот теперь это и вправду звучит довольно-таки мерзко». Долматова передернула. «А ей это казалось романтичным». «Зато понятно, почему игрушка настолько простая». «Почему?» «Рыжая». Долматов поцеловал ее в макушку. «Деламоль был графом, а не ювелиром, и сделать что-то сложное при всем желании не мог». Сердце лежало под кроватью, неподходящее место, и надо было достать. Но Соломее претит мысль о прикосновении к этой вещи. Она больше не хочет трогать чужие воспоминания. «Все хорошо», — Долматов отстранился. «Нормально, только холодно немного. Когда такое происходит, я всегда мерзну. Ты же знаешь». «Знаю». Он встал и с легкостью поднял ее, усадил на кровать. Накинул на плечи плед. «Чай горячий или обед заказать? Еда хорошо согревает». А про сердце будто бы и забыл. «Обед и чай, и не уходи». Соломея чувствовала близость проклятого сердца. Она не собиралась прикасаться к нему. Но если вдруг останется одна, то сумеет ли устоять перед зовом? «Не уйду», — пообещал Долматов. «Я по телефону закажу. Хорошо?» «Хорошо». На это Соломея была согласна. Она закрыла глаза и почти соскользнула в вязкую темноту навстречу гулу толпы. В ноздри шибануло запахом крови. Кто-то кричал, кто-то смеялся, совсем рядом смеялся, рассказывал. сплетни и шутки, белая ласка на руках очередной фаворитки брата, глупая девица, которой думается, будто нынче она взошла к самой вершине. Ее ума не хватает даже на то, чтобы выказать подобающее уважение матушке. Она же словно и не замечает небрежения. Но это ложь. Матушка все замечает и ничего не способна простить. И девице придется несладко. Вот только Маргарите не жаль. Никто ведь не жалеет саму Маргариту. Несправедливо. «Ведите себя пристойно», — матушка втыкает в платье булавку. «Но это отрезвляющая боль, почти наслаждение, и тянет ответить резко». Но Маргарита молчит, кусает губы, растягивает их в притворной улыбке. «Рыжая!» Ее встряхивают и отвешивают пощечину, которая заставляет очнуться. «Если ты не откроешь глаза, я не знаю, что с тобой сделаю». «Ничего ты со мной не сделаешь. Веки будто склеены и тяжело. Но Соломея справится. Справляется. Где она?» «В гостинице. Номер люкс. Кровать под красным покрывалом из искусственного атласа. Стол. Столик. Кофр далматовский раскрытый и лента с инструментом. Сам он растерянный, забавный. Не так-то и страшен, Далматов, как я думала». «Это ты меня еще плохо знаешь». Ворчит и садится рядом. «Что мне сделать, чтобы тебе стало легче?» «Ничего». Соломея сама взяла его за руку, и рука эта была холодна. «Просто посиди, поговори, неважно о чем, только не о ней, о той женщине, которая, возможно, и вправду любила, если не избавилась ни от болезненной памяти, ни от золотого сердца. У нее ведь было множество украшений и любовников, но все равно помнила того, не первого и не последнего, но единственного, пожалуй, который отдал ей свое сердце». «Однажды моему папаше пришло в голову, что дома мне слишком хорошо живется. Он нашел школу закрытого типа для трудных подростков, очень дорогую и очень специфическую». «Как тюрьма?» «В нормальных тюрьмах у заключенных есть права, а там... там было холодно, постоянно. Старое здание, древнее, и комнаты на 20 человек, кровати в 2 ряда, тонкое белье, шерстяные одеяла, из окон вечно тянет, но никого это не волнует, жаловаться бессмысленно». Он говорил, просто говорил, а Соломея слушала и с каждым словом отступала от грани чужих воспоминаний. Главное, чтобы одни эти воспоминания не сменились другими. «Я тогда думал, что только у меня проблемы, а там понял, что никаких проблем нет. Так, капризы. Проблемы настоящие у тех, кто...» «Один постоянно вены резал, у него все руки в зарубках. Наркоманы, на реабилитации, да, но все одно... Мозги повернуты лишь на том, где дозу взять. Нигде. Постоянный контроль. Камеры. Досмотры. Свидания с родными под надзором. Специальные дни. Ко мне никто не приезжал. К ним, ко всем наркоманам, алкоголикам, психам форменным. Один вовсе садистом был, которому не в школе, а в лечебнице самое место. Но и к нему... Мамочка, папочка, и все плачут, уговаривают потерпеть. Смех, да и только. Смешно ему не было. Я там 2 семестра продержался. Меня не любили. Там вообще люди собрались, которых сложно заподозрить в любви к ближним своим. Но меня не любили особенно. Я был слишком другим, что ли. Били? «Били», — согласился Долматов. «Я давал сдачи. Попадали в... это называлось комнатами для раздумий, а на деле обыкновенный карцер. Пару раз я в больничку укатывал. Несчастный случай. Потом мне это надоело. Ты сбежал?» «Отравил их». «Нет, ничего смертельного, уголовного». Он оскалился. «При школе сад имелся, а в саду множество интересных растений. К примеру, такая прелесть, как жостер, деревце. Ты наверняка его встречала в лесу. Кора его хорошая, слабительная, мощная». «Ты...» «Меня частенько отправляли в наряды по кухне. Досталось всем. А после этого, как понимаешь, меня не могли оставить. Отец разозлился. Деньги-то, в отличие от меня, вернуть отказались. Они тогда с мамой крепко поссорились. Обычно она не вмешивалась в воспитательный процесс. А тут пригрозила разводом и... В общем, она о нем многое знала. И ты вернулся домой, а потом все равно сбежал. Но это другая история. Ты как?» «Замечательно». «Хорошо». Долматов встал. «Сейчас пообедаем. Отдохнем и на дело». «Дело. И золотой медальон в руке». Долматов баюкивает его, вслушиваясь в себя, но не слышит ничего. Если у него и есть дар, в чем отец крепко сомневался, то дар этот иного свойства. Медальон молчал, даже обидно немного, ведь Долматов понимает его куда лучше Соломея. Он чувствует и металл, и камни, и способен создать, если не шедевр. Он не настолько самолюбив, чтобы переоценивать свои возможности, то всяко вещицу приличную. А медальон все равно молчал. Жаль, продать его не выйдет. Можно было бы неплохую сумму выручить. Вещь Маргариты Валуа. Ха, неугомонной королевы Марго. «Ты его не оставишь?» «Знаешь, что интересно?» Долматов медальон повесил на шнурок, а шнурок на шею, и прикосновение металла к коже обожгло. Она до сих пор не появилась. «Варвара?» Долматов кивнул. Не было больше ни тоски, ни щемящего чувства утраты, никаких иных чувств, кроме, пожалуй, желания хорошенько выспаться. Эта ночь выдалась беспокойной, как и предыдущая, а днем спать Долматов не привык, и собственные зелья ему не помогут. Она должна была обнаружить пропажу, а догадаться, кто прибрал игрушку к рукам, не так сложно. Дальше в ее характере заявиться и устроить скандал, но Вареньки нет. И о чем это говорит? Рыжая отвернулась. Ей неприятна была сама мысль о том, что родственница ее вовсе не та беззащитная овечка, какой представлялась. Хотя овечка, как есть овечка. «Не бери в голову», — Долматов похлопал по медальону. «И все-таки жаль. Историческую ценность не доказать, а ведь романтическая история». Трагическая история любви королевы Маргариты и опального дела Моля подняла бы цену втрое, если не больше. Людям нравятся чужие трагические истории. Одевайся потеплей. А ты? И я оденусь. Варвара... Можем заглянуть, конечно, но подозреваю, что ее в гостинице нет. И подозрения оправдались. Номер пустовал. А портье любезно сообщила, что Варенька соизволила съехать. «Я все равно не верю, что она...» Соломея подняла воротник. «Буря разыгралась. Метель. Ветер порывистый, северный, куртку долматовскую продувает. А обещали, что она непродуваемая, вот и верь после этого людям. Под курткой свитер, который тоже не спасает. Хороша погода, уместно, машину замело, и замки заледенели. И Долматов возится с ними, пытаясь пробудить электронное сердце. Получается. Давай, прячься. А ты? Соломея ныряет в салон. Холодный, но хотя бы ветра нет. И то ладно. Я скоро. Очистить лобовое стекло от снега, мотор завести, чтобы прогрелся, и успокоиться. Почему-то именно сейчас вся эта затея выглядит бредовой. Но Долматов не отступит. Упрямство — это семейное. Единственное, он, забравшись на водительское место, делает звонок. «Вы хотите узнать правду о том, что произошло?» «Ни приветствия, ни представления. Она узнает и по голосу. Ей не так уж часто звонят». «Если да, тогда записывайте адрес. Только постарайтесь подъехать так, чтобы вас не заметили». Смешное предупреждение. В этой снежной круговерти сложно заметить хоть что-то, и машина пробирается на ощупь. Медленно, как же медленно. Ветер воет, швыряет в лобовое стекло горсти липкого снега, и память оживает. Ведь уже было так, чтобы снег и буря... Ощущение безысходности, страх, ледяные пещеры, обожженные руки, серп великой богини, от которой и осталось что только имя. Долматов тряхнул головой, отгоняя непрошенные воспоминания. «Тебе страшно?» Соломея повернулась к нему и призналась. «Мне вот страшно. Я вспомнила, как тогда...» «Я тоже». «Все ведь обошлось». «Да». «И на этот раз?» «Наверное». Он хотел бы пообещать, что и сегодня все обойдется, только не получалось. Они не привыкли убивать, чтобы лицом к лицу. А это сложнее, много сложнее, чем яда в кружку плеснуть. И у нас есть преимущество. Мы знаем о них правду. А вот они не знают, что мы знаем. «Долматов, ты сам-то не запутался?» Неловкая улыбка. Хотелось бы пошутить, но шутки не получается. «Мы за город едем. Знаешь, будь я наивной дурочкой, и то бы заподозрила неладное». Соломея щурится, пытаясь разглядеть хоть что-то в снежной круговерти. «Она вчера сказала, что остановилась у друга, что он в глуши обретается». Вот только не договорила, в какой глуши. Дорога, хмурый ельник, в котором ветер стихает, оставаясь за колючей стеной, но вой его доносится. Но, похоже, меня считают более чем наивной дурочкой. Дорога ухабистая, и машина еле-еле ползет. Озеро открывается как-то сразу, круглое, сизое. Схваченная толстым льдом, оно глядится огромным зеркалом, которое утопили в белых сугробах. Дорогу перегораживает шлагбаум, залепленный снегом, и Долматову приходится выбираться, чтобы открыть проезд. База отдыха «Турист». Покосившийся проволочный забор и дома, утонувшие в сугробах по самые крыши. Старая мачта с древним громкоговорителем. Тишина. Из серой тушей выделяется огромное здание базы. Нам, похоже, туда. Соломея хлопает себя по бокам и прыгает, пытаясь согреться. Здесь, за городом, мороз особенно ощутим. Ждем. Чего? Она не хочет ждать. Она хочет, чтобы все наконец закончилось. И Долматов разделяет ее желание. Только еще рано. Кого? Нам ведь нужен свидетель. А вдруг заблудится? Ждать пришлось долго, и Соломея спряталась в машине. Дверцу оставила открытой. Все одно, салон моментально вымерз, и телефонный звонок Долматов услышал. «Да, да, конечно, мы едем», — Соломея говорила, глядя на мертвое строение базы. «Но вы же видите, что на улице творится. Может, перенесем?» «Нет, вы уезжаете? Вы не говорили». «Надолго?» «Конечно, конечно». «Нет, скоро мы уже будем. Тут, за городом, настоящее безумие. А где вас там искать?» «Вы уж извините, кто мог знать?» «Тот, кто читал прогноз погоды», — проворчал Долматов, кляня тот миг, когда вздумалось ему влезть в эту историю. Он похлопал по груди, проверяя, на месте ли медальон. «Волнуются?» «Да», — Соломея убрала трубку в карман. «Илья, я вот тоже несколько нервничаю. Ты уверен, что она приедет?» Долматов ни в чем уверен не был. Но она приехала. Крохотная дамская машинка темно-вишневого цвета. Именно то, что подходит для лесных прогулок. Полыхнули фары и погасли, а машинка осталась у шлагбаума. «Видишь?» Долматов отправился встречать гостью, которая сама выбралась. «Рад видеть вас». «Не могу ответить тем же». Дама куталась в меха. «Надеюсь, это была не шутка?» «Какие шутки? Все более чем серьезно. Вы ведь хотите понять, как убили вашего сына? Тогда держите». Он протянул черный прямоугольник планшета. Радиус действия 300 метров обещали. Правда, при нынешней погоде лучше подойти поближе. Запись будет вестись автоматически. Надежда ничего не стала спрашивать, а Соломее подумалось, что она, похоже, и вправду сошла с ума, если до сих пор не передумала.